Когда кто-нибудь к нему обращался, он отвечал кратко, вразумляюще и понятно, но при этом то соскабливал ногтем пятно жира, оставшееся на груди его кафтана, то поправлял пояс, то теребил перчатки и, казалось, нетерпеливо ждал, чтобы дело наконец закончилось. Все сошлось на том, что было принято решение, предложенное Эрлендом. Оно было выгодно и для Симона, потому что он вряд ли выиграл бы что-нибудь, попади дело в Тинг. Но настроение Симона омрачилось. Он сам понимал, что было бы совершенным ребячеством тужить от того, что свояк лучше него самого разобрался в этом деле. Кому, как не Эрленду, надлежало уметь толковать законы и разъяснять путанные грамоты, ведь он несколько лет подряд только и делал, что решал тяжбы и вникал в спорные дела. Но все это произошло как-то неожиданно. Накануне вечером в Йорюнгорде Симон хотел было обсудить с Эрлендом и Кристин это дело, но тот не высказал никакого суждения и даже слушал вполуха. Само собой понятно, что Эрлен более сведущ в законах, чем простые крестьяне, но он с такой равнодушной учтивостью разъяснял им эти законы. Точно к нему самому они не имеют никакого касательства. У Симона родилась смутная мысль, что Эрленду никогда не приходило на ум, что законы писаны также и для него. И потом Симон просто диву давался. Как это Эрленд способен стоять и разглагольствовать с таким невозмутимым видом? Неужто ему не вдогад, что из-за этого все невольно вспоминают о том, кем он был когда-то и кем стал ныне? Симон чувствовал, что эта мысль мелькнула у всех присутствующих, и уж понятное дело, кое-кто из них с озлоблением глядел на этого человека, который знать не хотел, что думают о нем окружающие. Но никто не произнес ни слова. И когда посиневший от холода писец, который сопровождал ленцмана, сел, положив на колени письменные принадлежности, и обратился к Эрленду, и Эрленд стал ему диктовать, сидя на своем месте, вертя в длинных загорелых пальцах несколько соломинок, которые поднял с полу и сплетая их в колечко, закончив работу, писец протянул пергамент Эрленду. Тот швырнул соломенное колечко в огонь, взял письмо и негромко прочитал. «Тому, кто увидит или услышит сию грамоту, Симон, сын Андреса из Форму, Эрлен, сын Николауса из Йорюнгорда, Видер, сын Стейна из Клеофастада, Ингемюнд и Туралде, сыновья Бьорна, и Бьорн, сын Ингемюнда из Люндера, Алф, сын Эйнера Холмгейр, сын Мойсеса, милостью Господней шлют свой привет и свой. Вы не забыли приготовить воск?» — спросил он писца, который, поднявшись, дул на свои замерзшие пальцы. «Да будет известно каждому, что в зиму от рождения Христа, 1338-ю, в пятницу второй недели Великого Поста, собрались мы в Гранхейме к вамского прихода». Симон вспомнил, как Эрлен держал себя на севере, когда находился среди людей, равных ему по положению. Он и тогда отличался самоуверенностью и бесцеремонностью. Этого в нем всегда было хоть отбавляй. Вел себя дерзко и развязно. Но при этом в его повадке была какая-то вкрадчивость. Как видно, он все же не пренебрегал мнением людей, которых считал себе ровней. Напротив, он изо всех сил старался заслужить добрую славу в их глазах. И с неожиданной горечью и болью Симон понял вдруг, он сам чувствует себя теперь одним из здешних крестьян, которые столь мало значат для Эрленда, что тот даже не сдается мыслью, что они думают о нем. А ведь Симон оказался среди них по вине Эрленда. По вине Эрленда вышел из круга рыцарей и знатных вельмож. Пусть Симону выпала не такая уж незавидная доля. Он владеет своим родовым Формо, и дом у него полная чаша. Но Симон не забыл, что порвал со своими родичами, друзьями юности, с людьми, равными себе, потому что ему пришлось, как нищему, обойти их всех с протянутой рукой. И теперь он не в силах смотреть им в глаза, не в силах даже вспоминать об этом. Ради Эрленда он почти что бросил вызов своему королю и закрыл себе доступ ко двору. Он выдал Эрленду такую свою тайну, что одно напоминание об этом было для него горше смерти. А Эрленд держит себя с ним так, точно ни о чем не догадался и ничего не помнит. Этому молодчику и горя мало, что он растоптал чужую жизнь. В это мгновение Эрленд обратился к свояку. «Пожалуй, нам пора в путь, Симон. Если к вечеру мы думаем попасть домой, я пойду погляжу на лошадей». Симон поднял глаза на свояка, и у него вдруг горько защемило сердце при виде высокой, стройной фигуры Эрленда. Под капюшоном плаща Эрленд носил черную шелковую шапочку, которая плотно облегала голову и завязывалась под подбородком. И в этом уборе его узкое смуглое лицо с большими, светлыми, глубоко сидящими глазами казалось еще моложе и красивее. «А ты тем временем завяжи мой мешок», — добавил Эрленд с порога и вышел во двор. Остальные участники собрания продолжали рассуждать о тяжбе. «Чудно все-таки», — заметил кто-то, — «что Лавранс так неосмотрительно заключил эту сделку. Он ведь никогда не действовал сгоряча, и больше других крестьян разбирался во всем, что касалось купли и продажи земли». «В этом деле повинен мой отец», — заявил Холмгейр, сын священника. «Он сам сказал мне сегодня утром, послушайся он тогда Лавранса, все уладилось бы само собой. Но ведь вы помните, каков был Лавранс? Со священниками он всю жизнь держался кротко и смиренно, как овечка. И все же Лавранс из Йоренгорда всегда пекся о своем благосостоянии», — возразил кто-то. «Он и думал, что печется о нем, коли слушается советов служителей Божьих», — смея сказал Холмгейр. «Что ж, их советы иной раз полезны в мирских делах, если только ты не вздумал позариться на лакомый кусок, на который точит зубы сама церковь». «Да, Лавранс был на редкость благочестивый человек», — сказал Видер. «Никогда он не жалел ни денег, ни скота, коли дело шло о пожертвовании на церковь или о милостыне для бедняков». «Что правда, то правда», — задумчиво отозвался Холмгейр. «Впрочем, будь я так богат, как он, я бы тоже не скупился на пожертвования ради спасения своей души. Но я не стал бы обеими руками раздавать свое добро, как это делал Лавранс, да еще при этом ходить с красными глазами, без кровинки в лице, всякий раз, как побываю у священника и покаюсь в своих грехах. А Лавранс ходил на исповедь каждый месяц».